2. «И у вас есть на нее разрешение?» — с сомнением спросил шериф Ломакс. «Во Вьетнаме было», — улыбаясь, ответил Джеб. «Но...» — начал было шериф, но в этот момент Николсона буквально оттащил за рукав Анри Леблан. «Джеб, вы собираетесь лететь туда?» Николсон молча кивнул. «Там, среди тех подонков, есть те, кто причастны к смерти Николь? Ответьте мне честно». «Я не знаю, причастны ли они конкретно, но так или иначе, да». «Тогда я должен лететь с вами». Анри едва не кричал, и, увидев сомнение, на лице Джеба добавил «да». «Я левак. Да, анархист, хакер, и черт его знает, кто еще, но я умею обращаться с оружием, Джеб». Он умоляюще сложил руки. «С детьми останутся Эли и Артур, но я должен лететь с вами». «Окей», — коротко кивнул Николсон. «Маршо, ваши обязанности вам известны. Удачи, друзья. Роже, мы готовы?» «Так точно, сэр». Они выбежали на поляну, где уже стоял могучий Апачи. Лопасти его винта вращались пока медленно, но взлететь он мог буквально за пару секунд, когда все, кто нужен, окажутся на борту. Оказавшись внутри, Джи посмотрелся. Ровно 5, как он и просил. Спецназовцы взяли под козырек и раздвинули, чтобы Николсон, Леблан и Роже Леру могли сесть. «Подвинься, десант!» Внезапно прозвучал густой баритон. «Ломакс?» Джеб вскочил на ноги. «Какого черта вы здесь делаете?» «Попробую вместе с вами попридержать конец света, сэр». Вертолет уже поднялся на 10 ярдов над землей. Николсон махнул рукой и направился к пилоту, чтобы передать ему координаты пункта назначения.